Глава третья. Сколько у тебя было любовников? Баграт очень старался не выходить из себя. Общался с Миланой деликатно. Да что там? Он вообще был сама терпимость. Лишь раз рявкнул, строго глядя на сидевшую перед ним девушку. «Быстро и четко мне отвечаешь, что было от ада я жду». Чуть ли не клешнями все-таки выудил из нее информацию. Пока она рассказывала ему о том, как он забурился в ее комнату, улегся на кровать, а потом, после основного действа, и вовсе уснул, в голове начали просыпаться воспоминания. Они как черви вылазили из подсознания, подсовывая ему картины той ночи. Вот он поднимается по лестнице, вот открывает дверь, бухается в кровать. Провал. Потом снова картина того, как он лежит на этой самой кровати голый, в гордом одиночестве, между прочим. Тут-то его и торкнуло. Забыл в гостиной телефон. Чертыхнулся, кое-как поднялся, стал одеваться. А ну как мать найдет мобильный, она всегда была не в меру любопытна. Он запаролен, естественно, но вдруг всплывет какое-то сообщение, не для ее чувствительной натуры или того хуже фото. Подружки часто баловали его снимками разного рода. Потом объясняй по 30-му кругу, почему тебе еще не пора жениться, и ты не хочешь знакомиться с невестами, которых идейно родительница уже для тебя подобрала. Вышел из спальни, а потом еще один провал. Но Баграт точно помнил, проснулся в выделенной ему родителями комнате. Однако помнил он и еще кое-что. Странное по всем параметрам. В то утро у него было стойкое ощущение, что случилось что-то хорошее, что-то из ряда вон. Но вот что? Крутил в голове варианты, а потом махнул рукой, подумал, что неважно. Нет, раньше за ним такого не водилось, чтобы по пьяной лавочке забраться к девке в койку и даже потом этого не вспомнить. Но и она хороша. «Значит, мы с тобой спали», — подвел он итог. Нарвался на обиженный взгляд Миланы. «Ладно», — кивнул. А потом подумал, ну, спали и спали. Он много с кем спал. Но что-то за все 32 года ему еще ни одна девчонка не предъявила, что он отец ее ребенка. Милана первая и единственная. Тот факт, что он с ней спал, еще совсем не значит, что он отец малыша, которого она держит на руках. Пусть темноволосый, темноглазый, но таких пол России, и это не признак. Может, девчонка таких и предпочитает себе в половые партнеры, жгучих брюнетов, похожих на Баграта. «Сколько у тебя на тот момент было любовников?» Поинтересовался он с прищуром. По его мнению, нормальный вопрос. У школы девица ищет отца своего ребенка, так надо проверить всех кандидатов. А то, что их много, это без сомнения, иначе девчонка подняла бы той ночью вой, выперла его из спальни. Но она не выперла Баграта, значит, хотела всего того, что между ними произошло. А это, в свою очередь, показывает, что она к этому делу привыкшая. Вот только Милане его вопрос нормальным не показался. Она вскинула на него злой взгляд, а потом ее маленькая ладошка вдруг проехалась по его щеке крепкой оплеухой. Больно, между прочим. Баграт разъярился, зашипел. «Ты как смеешь руки распускать, паршивка какая!» «Я была девочкой, ты что?» «И этого не помнишь?» «Ну, такой он, пожалуй, определенно запомнил бы. Наверное. Точно вряд». Баграт потер щеку, горящую после пощечины. Зло посмотрел на Милану. «Первый и единственный раз тебе прощаю такое, поняла? Чтоб больше не смела так делать». Резко сказал. Нет бы девчонке усовеститься. Она смотрела на него тем же злым взглядом, что и он на нее. Баграт продолжил возмущаться. «Почему я должен помнить о том, что ты якобы была девочкой, если я даже частично процесса не помню?» «То, что ты чего-то не помнишь, не значит, что это не случилось», заявила Милана, задрав подбородок. Баграт смотрел на нее и диву давался. Сидит вся такая гордая, на целый свет обиженная. И до чего в себе уверена? На лице так и написано «Я права, а ты нет». Так и захотелось опустить ее с небес на землю. «Даже если ты была девочкой, это не доказывает, что малыш, которого ты держишь на руках, мой», заявил он со значением. Милана уставилась на него возмущенно, а потом отсела чуть дальше, при этом диван под ней скрипнул. «Не хочешь, не верь», нагло заявила она. «Мне все равно». «Ага, все равно и как же», подметил Баграт про себя. Продолжил угрюмо. «У меня резинки всегда при себе, я их надеваю на автомате, ясно тебе?» «О, да, резинка была», — усмехнулась она невесело. «Я нашла ее потом под кроватью порванную». «Что?» «Что?» — возмутился он. «Если бы такое случилось в процессе, я бы заметил». «Но не заметил», — фыркнула она. Баграта покоробил ее тон. «И где были твои мозги?» — спросил он с прищуром. «Если ты видела, что резинка порвалась, почему не приняла таблетки? В мире есть такая вещь, как срочные контрацептивы для экстренных случаев». Тут паршивка замялась, опустила взгляд в пол и призналась. «Я тогда про них не знала, узнала лишь через пару недель, но было уже поздно». «Я не пойму, ты вроде в Анапе росла, а не в лесу. Не знаешь элементарных вещей». «Откуда мне было знать?» — возмутилась Милана. «У меня нет подружек, которым повезло залететь. Из моих знакомых половина на тот момент вообще еще оставались девочками. Я просто не знала». То, каким тоном она это сказала, показало Баграту, что Милана не врет. Если не врала про резинку и таблетки, может, и про остальное сказала правду. Он внимательнее пригляделся к мальчику, который спокойно сидел в сленге на коленях у матери. Ребенок не спал, но лежал головой у нее на груди. «Дай мне сына», — попросил Баграт. Не знал, зачем просил и что надеялся разглядеть в лице малыша, но вдруг захотелось взять его на руки. «Еще чего?» — тут же взвелась Милана. «К чему тогда весь этот цирк?» — насупил брови Баграт. «Ты же зачем-то рассказал мне про ребенка, верно? Чего ты хотел этим добиться?» «Мне просто надоело твое лицемерие», — заявила она и подскочила с места. «Дай ребенка», — снова попросил он, поднимаясь. «Не дам», — фыркнула Милана. Он было потянул к ней руки, но она отпрянула в сторону и громко заявила. «Ты не прикоснешься ни к нему, ни ко мне, ясно?» С этими словами гордячка направилась к выходу. «Разговор не окончен», — прогудел Баграт, преграждая ей путь. «Если ты немедленно не выпустишь меня из комнаты, я закричу», — заявила она. Причем сказала это с таким уверенным видом, что он ей поверил. Впрочем, держать ее тут не было никакого смысла. Они могут орать друг на друга еще хоть час или два, а толку? Лучше поговорить обо всем завтра в спокойной обстановке, когда у него прояснится в голове. «Ладно. Мы совсем разберемся завтра, пока иди», — кивнул он. Баграт с Миланой вернулись в зал ресторана. В уши снова врезалась музыка разговора гостей. Здесь все осталось ровно так, как раньше. Люди веселились, танцевали, вот только Баграту теперь было не до веселья. Он сел за стол, покосился на Милану, которая ушла за дальний столик. Хотел поймать ее взгляд, понять, о чем она сейчас думает, но она на него не смотрела. За долгое время не бросила ни единого взгляда. Очень скоро рядом с Багратом присел один из дядей, потом другой. Перед ним поставили рюмку. Но если полчаса назад он бы спокойно ее выпил, то теперь янтарная жидкость казалась ему отравой. Даже пахнуть стало неприятно, как бензин или ацетон. «Ведь я, кажется, брошу», — пропыхтел он про себя. Веселье для него на этом закончилось. Он все крутил в голове сказанные Миланой слова. «Твой сын». «Твой сын». Мысли так и витали вокруг рассказа Миланы. Неужели он и вправду мог сотворить подобное с девчонкой, а потом забыть? Ладно бы без последствий, но последствия были и немалые. Впрочем, есть у Баграта один вариант, как узнать все наверняка. По словам Миланы, той ночью действо проходило в родительском доме, так? А там имелось всевидящее око. И имя ему тетя Асмих, домработница, служившая в доме Саркисянов, сколько Баграт себя помнил. Если в спальне Миланы после той ночи остались хоть какие-то следы его пребывания, то она их видела.